что петербургский профессор Петров в том же 1803 году, когда Дэви только начал приходить в себя после светских эскапад, производил электролиз окислов и солей различных металлов, исследовал разложение воды электрическим током при низких температурах. А в один из темных вечеров, соединив с батареей вольты два куска древесного угля и сблизив их, увидел, как он пишет, весьма яркий, белого цвета свет или пламя, от которого темный покой довольно ясно освещен быть может. Получив тем самым впервые знаменитую вольтову дугу, открытую Дэви только в 1810 году. Но об открытии Дэви узнала сразу вся Европа, а известие о гальванических опытах, которые производил профессор физики Василий Петров посредством огромной наипачьей батареи, состоящей иногда из 4200 медных и цинковых кружков и находящейся при Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, напечатанная маленьким тиражом, оставалась неизвестным даже для многих русских ученых и было случайно обнаружено в библиотеке лишь какое-то время спустя. И это, кстати, не первый и не последний случай. Аналогичная судьба постигла работы великого Ломоносова. Их пришлось заново открывать в пыли архивов через несколько столетий. Конечно, все эти огорчительные для нас обстоятельства ничуть не умаляют заслуг самого Дэви. Он в этом не виноват. Он очень много сделал для химии, даже к 1808 году. Но любопытно, что когда спустя много лет, после новых открытий, после изобретения знаменитой шахтерской безопасной лампы и вольтовой дуги, после избрания на пост президента Королевского общества, высшей почести, какой может удостоиться английский ученый, его спросили, какое же открытие было самым значительным в его жизни. Дэви ответил: «Самым великим моим открытием было открытие Фарадея». И вот здесь нам придется на время расстаться с Дэви, чтобы познакомиться с его самым великим открытием. Не только потому, что это его, Дэви, открытие, но и потому также, что сам Фарадей открыл два закона электролиза, имеющих огромное научное значение. А эта глава — история электролиза. Вообще-то говоря, вопрос о том, кто открыл Фарадея, не так уж однозначен, как представлялось Дэви. Формально он первый принял его на работу в научное учреждение. На его лекциях постигал Фарадей основы химии. Но, с другой стороны, кто, как недостопочтенный сэр Хэмфри, пользуясь своим влиянием, старался не допустить избрания Фарадея в члены Королевского общества? Впервые Дэви узнал о существовании некоего Майкла Фарадея в конце 1812 года. Обстоятельства знакомства были несколько необычны для знаменитого ученого, привыкшего к определенным условностям в отношениях между людьми. В Англии вообще не принято обращаться к человеку, которому ты не представлен. И тут вдруг Дэви получает письмо от совершенно незнакомого лица, причем от какого-то переплетчика, который возомнил о себе бог знает что. «Я желаю совершенно оставить ремесло и поступить на службу науки, которая делает своих поборников настолько же добрыми, насколько ремесло злыми и себелюбивыми». Вместе с письмом Дэви получил роскошно переплетенный том, где на 380 страницах обнаружил конспект своих последних 4 лекций, снабженных аккуратными рисунками. Что ответить на такое письмо? Дэви ничего не знал об адресате, не знал, что его тяга к наукам не прихоть, а призвание, что, работая еще учеником переплетчика, Майкл посещал публичные научные чтения и аккуратно записывал все, что слышал. Дэви не знал, что для того, чтобы попасть на его лекцию, вернее, на последние 4 лекции, Майклу пришлось одалживать деньги на билеты. Он не знал еще также и того, что до него, до Дэви, Фарадей послал аналогичное письмо не больше, не меньше, как Джозефу Бэнксу, президенту Королевского общества,